Камису Рейна уже ждет меня там, когда я прихожу на крышу. Она освободилась из зеркала. Но она всегда была рядом со мной с тех пор, как я признала ее существование. Теперь тебе просто нужно упасть отсюда, верно? Да, это станет последним шагом. К счастью, здесь больше никого нет. Нет, возможно, мы не одни. Возможно, я неосознанно кого-то игнорирую. Мне все равно, если моему плану никто не станет мешать. Я не понимаю. И как это выльется в возмездие? Спрашивает она. Но сомневаюсь, что твоя роль включает понимание моего плана. Не против частично пояснить его мне? Конечно. Я в этом весьма уверена, но все равно позволь спросить. Заставить Кавай-сан, Фуюки-сан и остальных последовать за тобой на тот свет – это не считается возмездием, верно? Именно. Отвечаю я, выискивая место, падая с которого я пролечу мимо второго музыкального кабинета. Мне стоит считать твое возмездие чем-то абстрактным? Абстрактным? Нет, я говорю буквально. Полагаю, его можно считать абстрактным в том плане, что степень успешности моего плана предсказать трудно. В чем же тогда заключается твой план? Я отвечу ей. Ах, это напряжение моих лицевых мышц. То же напряжение я ощутила во время недавнего разговора с Митсуэ-сан. О, я вспомнила это чувство. Я... Убивать людей. Смеюсь. Конечно, я понятия не имею, насколько успешным окажется мой план, но я хочу убивать людей. Хочу убивать их как можно больше, но не обычными средствами. Я бы могла убить многих, соорудив атомную бомбу. Разве не жалко бы было лишаться надежды на еще большее число убитых? По возможности, я бы хотела все человечество с лица Земли стереть. Какая жуть. Но как падение отсюда приведет к убийству людей? Я наконец нахожу хорошее место, видное из окна второго музыкального кабинета. Так душа Митсуэ-сан тоже будет стерта. Как я собираюсь убивать? Все очень просто. Я улыбаюсь Камису Рейне. Я использую тебя. Используешь меня? Да. Заметь, я говорю не о своей интерпретации Камису Рейны, но о твоей сущности. О феномене, который может становиться видимым. Хочешь использовать меня в качестве оружия? Не глупи. Сама по себе я лишена сил. Как ты и сказала, я лишь феномен, который может становиться видимым. Возражает она. Этого более чем достаточно. Бедняжка, похоже, ты окончательно сошла с ума. Не буду этого отрицать. Но хоть я и безумна, все равно могу мыслить логически. Все безумцы так говорят. Я хватаюсь за ограду. Похоже, она достаточно крепкая, чтобы выдержать мой вес. К чему, по-твоему, приведет мое падение отсюда? Дай-ка подумать. Прежде всего, ты умрешь. После этого подготовленные тобой люди могут покончить с собой. Возможно, даже закрутится своеобразный порочный круг. Но уничтожить человечество явно невозможно. Ты права. Я умру. Кавай-сан и еще несколько человек умрут. И на этом заканчиваются мои приготовления. Я прислоняюсь к ограде и смотрю Камису Рейне прямо в глаза. Это позволит мне переписать информацию о тебе. Камису Рейна смотрит на меня в полнейшем удивлении. Переписать информацию обо мне, говоришь? Да. То есть ты собираешься переопределить меня как феномен, убивающий людей? Именно. Даже если у тебя получится переписать информацию обо мне, что маловероятно, то, что ты задумала, все равно останется невозможным. Еще раз, моя единственная сила заключается в видимости. С таким же успехом можешь попросить человека полететь как птица. Никакие новые силы тебе не нужны. Ты и сейчас вполне способна убивать людей. Ты о чем? Мне лишь нужно тебя закрепить. Закрепить меня? Сейчас твоя форма настолько расплывчата, что люди дают тебе различные имена вроде бога, ангела и прочего. Я же закреплю за тобой одну форму, добавив новые условия, необходимое, чтобы тебя видеть. То есть? Я дам тебе фиксированное имя Камису Рейна. Я не понимаю. И как это даст мне силу убивать? Не понимаешь меня? Получив имя Камису Рейны, ты перестанешь быть размытым понятием и станешь личностью. Возможно, так и есть. Но что с того? Твоя сущность заставляет брать на себя роль, больше всего необходимую зрителю, верно? А если ты возьмешь роль личности? Ну, ты станешь самым важным для зрителя человеком. Однако в конечном счете ты лишь феномен. И осознав это, зритель впадет в отчаяние. И этого достаточно для убийства? По крайней мере, в случае с теми, кто отчаялся, достаточно, чтобы тебя искать. К тому же не забывай, ты станешь Камису Рейной. Знаешь, что это подразумевает? Нет, не знаю. Nomen est omen. Имя говорит само за себя. Например, тебе невозможно дать мужское имя, потому что ты – идея женской красоты. Точно так же невозможно назвать тебя предметом вроде кондиционера, очков или сиденья унитаза. Однако тебе можно дать имя Камису Рейна. И это имя привяжет тебя к человеческой внешности. И это не все. С этим именем еще кое-что связано. Изначально ты – феномен с размытой внешностью. Но получив имя Камису Рейна, ты теряешь всю свою неопределенность. Твоя внешность станет копией моей, как и твоя суть. Верно. Я говорю, смеясь. Само имя Камису Рейна будет убивать людей. Сказки. Ты ведь, разумеется, никого не убила. Она замолкает. Постой. Ты поэтому своими приготовлениями занималась? Именно. Теперь я подведу Кавай-сана и остальных к смерти. Хотя я и не могу предсказать, сколько из них умрут, но планирую их смерть. Убить их. Привязать к имени Камису Рейна образ. Камису Рейна лишилась дара речи. Тем не менее, она быстро приходит в себя и замечает: «Это хорошо продуманный бред, но, боюсь, предпосылки отсутствуют. Как ты докажешь, что информацию обо мне вообще можно переписать? К сожалению, доказательств у меня нет». Как я и думала. Но в этом есть смысл, нет? По крайней мере, подготовленные мной люди увидят тебя. Как Камису Рейну, конечно. Возможно, другие ученицы этой школы или мои знакомые тоже смогут увидеть тебя и назовут моим именем. Если столько людей начнут называть тебя Камису Рейной, шансы, что твоя информация изменится в соответствии с моим замыслом, весьма неплохи, верно? Полагаю, шансы не равны нулю. Мне этого достаточно, чтобы рискнуть. Я пожертвую собственной кровью и несколькими юными девушками, молясь о создании этого проклятия. Если ничего не выйдет, так тому и быть. С этими словами я забираюсь на ограду и становлюсь на нее. Я смотрю вниз. Мне видны лишь окрестности школы Дзюнсейва, но и этого достаточно. В конце концов, мой собственный мир был не больше. Но я все равно ненавижу целый мир. Неразумно? Почему? Разве не такова человеческая природа? Разве человек не склонен оценивать целое по его части? Мир не добр ко мне. Он пытается от меня избавиться. Он меня игнорирует. Поэтому я рассеюсь, прокляв всех и все, принадлежащее к этому пейзажу. «Ты ужасный человек, раз втянула меня в это!» Я слышу голос Камису Рейна у себя за спиной. «Конечно, ты тоже относишься к вещам, которые я ненавижу!» «Что?» «Ты тоже объект моего возмездия, дорогая Камису Рейна!» «В этом нет смысла. Ты сама сказала, что я это ты это я!» «И именно поэтому...» Я закусываю губу. «Я ненавижу тебя. Я хотела видеть в зеркале себя. Тебя никто не звал. Я хотела быть нормальной, как все. Но я не могла. Из-за тебя. Из-за тебя!» Я сама себя удивляю. Мой голос погрубел от гнева? Я зла? На кого? На Камису Рейну? Нет. На себя. Я не лишилась своих чувств. И на самом деле направляю их против себя. Но Я решаю не думать о том, что это значит. Я собираюсь отомстить тебе. Ты продолжишь существовать вечно, как проклятие по имени Камесу Рейна, создание, что мучает людей. Ты и правда этого хотела добиться? Я невольно поворачиваюсь к ней. Ты о чем? Ты не могла видеть в зеркале себя, верно? Ты была так же слепа к себе, как и все остальные, верно? Тогда как ты вообще смогла узнать, чего хочешь? Не знаю. Резко говорю я и снова смотрю вперед на презираемый мной мир. Все, что я могу, ненавидеть этот мир, не понимающий меня. Камесу Рейна шепчет в ответ. Если бы только ты осознала, что все в каком-то смысле сталкиваются с будничным чувством непонятости. Заткнись. Не хочу слушать эту чушь. Я закрыла уши и спрыгнула. Все клонится и клонится и клонится. Презренное небо окрашено в темно-красный. Ты даже сейчас ни капли не изменилась. Я могла взмыть прямо к тебе, но я обречена падать. Мне не дотянуться так далеко. Я могу достать лишь до дна. О небо, о сумеречное небо. Как солнце окрашивает тебя в красный в конце каждого дня, так и я продолжу окрашивать тебя пролитой мной кровью. Так что хотя бы не забывай меня.